Глава 32. Крашеная рама. То, что произошло ранним утром в квартире Уткина, во всех подробностях и деталях, Катя так никогда и не узнала. До нее дошел некий миф, как и до всех в городе. Роман Васильевич Шапкин в последующем разговоре с ней отделался довольно скупым и вместе с тем толковым отчетом. Но то, что на самом деле случилось там, на улице Ворошилова, в учительской квартире, для него самого, человека, повидавшего всякое разное на своем веку, было занесено в совершенно особую графу. На особые скрижали памяти. Это было. Этого не было. И все-таки это было. Он это видел. Лицо Уткина, когда оперативная группа вошла в квартиру. Дверь им открыла Анжела Харченко по прозвищу Аптекарша, и Шапкин не удивился, застав ее в его квартире. Сонную, с припухшим ртом, без макияжа, в одном пеньюаре, наброшенном на голое тело. И через мгновение его же лицо, когда он узрел водителя фуры, которого они прихватили с собой. По лицу, как волна прошла судорога, в глазах отразился животный ужас, и этот ужас передался их главному, их основному свидетелю по делу. Водитель фуры побелел, как полотно. Дрожащими руками он полез в карман, достал бумажник, выдернул из него 100-рублевку, 50-рублевку, скомкал и швырнул к ногам Уткина, сидевшего на разобранном диване. Эта очная ставка, по сути своей, была нарушением всей процессуальной процедуры, но Шапкин, Поливанов, сыщики, все они пошли на это нарушение. Важна была первая реакция, его реакция. На стене в прихожей висел календарь. В ходе обыска его сняли, один день сентября был обведен черным фломастером. И это было не воскресенье, это была именно суббота. На его лице отразилось все, как в зеркале. И этот календарь, приобщенный к делу в качестве улики, тоже. На него там, в квартире, на улице Ворошилова, вообще очень трудно было смотреть. Что-то мешало. Вонзалось в вас, как острый осколок. Шапкин, он присутствовал при сотнях обысков, допросов и очных ставок за свои 20 лет службы, но вот этого невидимого, но грозного, наполняющего собой точно смертной заразой спертый воздух, острого, ранящего, этого он не ощущал, не испытывал никогда и нигде прежде. Уткина надо было допрашивать, задавать ему вопросы, но слова будто застывали, замерзали в горле. «Так когда же все-таки пропал ваш сын Михаил?» Шапкин чувствовал почти физическую боль. Утром, в воскресенье или ночью в субботу. И кто отвез его на попутной машине в Елмановский лес и там... Уткин низко наклонился, скорчился. И там нанес несколько ударов по голове тупым предметом. Предположительно, молотком. «Куда дел молоток?» От крика дрогнули стекла в окнах, и, как показалось Роману Васильевичу Шапкину, который в этот момент был словно пьяный от ярости, от бешенства, от этой пронзающей насквозь боли, конечно же, ему показалось, почудилось, что по зеркалу, укрепленному в простенке между двух окон, прошла какая-то странная рябь. «Там он, там. Я его бросил», — прошептал Уткин. «Где?» «Там, в лесу, я покажу». «За что ж ты его убил?» Анжела Харченко по прозвищу Аптекарша, поначалу ничего, совсем ничего не понимающая, уведенная была оперативниками из комнаты, где она с таким пылом и удовольствием отдавалась любви, вновь вернувшаяся: «Пустите меня к нему, что вы делаете, как вы смеете, пустите!» плюхнулась на стул. И зеркало смиренно отразило ее двойника. Темные волосы, оголенное плечо. «Он мне мешал. Он надоел мне», Уткин уставился в пол на свои босые ноги. «Она привезла его, моя бывшая жена. Она подкинула его мне, как кукушка. Она сломала мне жизнь тогда и попыталась снова ее сломать, когда я только оправился, встал на ноги, когда я собирался жениться на женщине, которую... Да вот на ней же! А сын... Его не надо было мне здесь, слышите вы? Я не хотел, не желал видеть его тут. Она забрала его, вырастила из него свое подобие, а потом опять подбросила мне: «Корми, расти!» А с чего я должен был кормить его? Тратить на него свои деньги, свое время, свою жизнь? Я никогда его не хотел. Я даже не был уверен, мой ли он. Она и раньше мне изменяла с первым встречным, дрянь. Тебе ли? Внезапно он обернулся к начальнику отдела милиции, подполковнику Поливанову. Тебе ли, Аркадий, этого не знать? Замолчи. Поливанов сжал кулаки, побагровел. «У меня никогда с твоей женой ничего не было. А ты... Ты убил своего сына. Ты... Тебе расстрелять за это мало. Ты всех обманул, весь город!» «Он мне надоел. Вот это и есть причина?» Шапкин закрыл глаза. «Это мотив. Вот так просто. Ребенок, сын надоел. И его можно убить, а потом взорвать известием город, заставить искать, встав в первые ряды волонтеров, искать, землю рыть носом, отлично зная и то место, и тот час, когда все произошло». Бешенство уступило место усталости и какому-то отупению. Роману Васильевичу Шапкину, человеку неробкого десятка, стало, наверное, впервые в жизни по-настоящему страшно. В простенке между окнами висело зеркало, старое, немного мутное, в человеческий рост. Они отражались в нем все. Шапкин отвернулся. Невозможно. Сил нет на это все глядеть. Но потом ему снова показалось... Да нет, не может такого быть. Он подошел к зеркалу вплотную. Рама его была выкрашена коричневой краской, он машинально колупнул ее пальцем. Да нет, быть такого не может. Мало ли на свете похожих зеркал. За окнами просыпалась, готовилась к новому дню, улица Ворошилова, самая известная улица Двуреченска. Когда-то вон там, на месте силикатной пятиэтажки, стоял двухэтажный деревянный дом, который сгорел. Роман Васильевич Шапкин его уже не застал, но представлял себе этот дом по рассказам и своего отца, и своего наставника по службе ветерана Сысоева. Тот не только принимал в октябре 48-го года участие в поднятии трупов погибших детей с провала. Он также одним из первых в ночь с 1 на 2 мая того же 48-го прибыл по вызову на улицу Ворошилова. И ночь эту запомнил на всю жизнь. Именно он написал рапорт об обстановке на месте убийства гипнотизера Валенти и его сожительницы Мордашовой, подшитой в дело. Странно, но впоследствии он каждый раз, выпивший или трезвый, в кругу коллег, милицейской молодежи или друзей-ветеранов, рассказывал о событиях той ночи совершенно по-разному. Лишь несколько деталей были всегда неизменны. Пролом в двери, зияющая дыра от пола до дверной ручки, кровавые пятна на обоях, на дверных косяках, на подоконнике, рваные раны на трупах и торчащие из ран осколки разбитого зеркала. «Я ничего не знала. Я не знала, он сделал мне предложение, хотел жениться на мне, но я так быстро не могла, я хотела подождать немножко, все взвесить. Это же такой серьезный шаг. Господи, я же думала, что он хороший человек, надежный, правильный. Он же учитель, он же их учит, детей». Рыдания, причитания аптекарши здесь, в этой комнате, при нем, казались такими лишними, хотя в них не было никакой фальши. Фальшь была в чем-то другом. Быть может, вот в этой крашеной зеркальной раме. А может, в самом отражении, четком и одновременно призрачном, цельном и расчлененном, распадающемся, неподконтрольном сознанию.